штурм номер 11. Кто не наш клиент? Теги, продажи, бизнес-девелопмент. На выходе. Понимание, с какими клиентами компании лучше не связываться. Модератор, CMO, коммерческий директор, директор по развитию. Участники, отдел продаж, отдел маркетинга, клиентский сервис, топ-менеджмент. Продолжительность до 60 минут. Ожидаемый результат – список критериев, по которым сотрудники компании смогут понять, что это не наш клиент. Не наш клиент или плохой клиент – это мозговой штурм, который позволит вашей команде определить, с какими клиентами вы больше никогда не будете работать. Резон в этом есть. Работая с плохими клиентами, вы тратите свои ресурсы, но это не приносит вам ни положительных эмоций, ни прибыли. Компании нужно научиться вычислять плохих клиентов, не начинать работать с ними и смело с ними расставаться. В последнем случае вас ждет приятный бонус. Клиент, который до этого забирал ваши нервы, время, деньги и другие ресурсы, будет вынужден куда-то перейти. А пойдет он к вашим конкурентам, и теперь нервы, время, деньги он будет забирать у них. Вводная часть от модератора. Коллеги, мы все знаем фразу «клиент всегда прав». Но есть клиенты, которые не правы. Они демпингуют, матерятся, выносят мозг, пьют кровь, стоят над душой, душнят. Это плохие клиенты, это не наши клиенты. Мы решили, что хотим перестать работать с такими клиентами, но нам важно вместе с вами определить, кто попадет под критерии неправильного клиента. Давайте определим эти критерии. Синонимы термина «не наш клиент». Неправильный клиент, клиент НДАК, токсик, плохой клиент, клиент-террорист, вредный клиент, вредина, душнила. Выбирайте термин, который подойдет для вашей корпоративной культуры. Первый этап. Формируем все варианты. Предполагаемое время до 20 минут. Модератор обращается к участникам. Итак, какие критерии будут у нашего, не нашего клиента? Собирайте все, даже самые жесткие варианты. Говорить можно все, особенно в мужской компании, но записывать формулировки нужно дипломатично. Не платят вовремя, дергают по мелочам бесконечно, постоянно пытаются выбить себе в договоре какие-то невероятные дополнительные условия, кричат на меня по телефону, пишут мне ночью, постоянно отвешивают мне сомнительные комплименты, своими требованиями выносят моей команде мозг. Не все варианты, которые назовут участники мозгоштурма, станут вашими критериями, но на этом этапе важно дать вашей команде выговориться, вспомнить все обиды и озвучить все, что их раздражает. Выговорились? Можно переходить ко второму этапу. Подсказка. Когда мы проводим такой мозговой штурм в компании, то заранее показываем набор факторов, приведенных далее. Слушая их, проще определиться с критериями плохого клиента. Поведение. Хам, матерится, скандалит, накаляет атмосферу, выносит мозг вам и вашей команде, портит настроение, всегда и всем недоволен, неадекват, матерится, скандалит, харассмент, сексист, агрессор, пранкер. Отношение. Дискредитирует вас в глазах других покупателей, крадет время, вор, мошенник, обманывает, вводит в заблуждение, умник, пытается научить жить. Бизнес-подходы. Платит плохо, задерживает платежи, дебиторит, требует много и сразу, покупает редко и мало, уводит в минус при сделке, перебегает за низкими ценами. Второй этап. Определяем критерии. Предполагаемое время до 20 минут. Модератор сообщает: «Мы выписали все, что раздражает нас в работе с определенными клиентами. Список получился внушительный, но не все в этом списке критично. Если мы не исключим какие-то факторы, нам просто не с кем будет работать, некому будет продавать. Давайте еще раз посмотрим на список критериев и оставим только то, что для нас действительно важно». В итоге у вас получится список критериев плохого клиента, с которым вы принципиально не будете работать ни при каких обстоятельствах. Финалим. Коммерческий директор и директор по маркетингу финалят список критериев плохого клиента. Маркетинг больше не привлекает таких клиентов. Коммерческий блок с такими клиентами больше не работает. А если с таким клиентом нужно расстаться, просим на это разрешение генерального директора. Жизнь слишком коротка, чтобы работать с плохими клиентами. Итоги мозгового штурма «Кто не наш клиент?». Сделайте список лучших участников. Выпишите 10 критериев плохого клиента. Выберите и запишите альфа-критерий. Запишите, что учесть при следующем мозговом штурме.